Александр Рудазов. Три мудреца в одном тазу. Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее старый таз, длиннее был бы мой рассказ. Самуил Маршак. И явились в тот город трое волхвов из далеких земель. И пришли они к указанному месту и свершили проскинезу. И преподнесли в дар золото, ладан и мирру. И самый старый и мудрый из волхвов рек благим голосом. А кто-нибудь помнит, зачем мы сюда приперлись? Утраченный эпизод. Пролог. Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки. Чепуха! У ветра нет щек! Как может лопнуть то, чего нет? Это метафора. Ну, знаешь, говорят же, например, пей, пока не лопнешь. Никто же не думает, что он и в самом деле лопнет. Кто он? Тот, кому говорят, само собой. Ну, даже не знаю. Когда я говорю пей, пока не лопнешь, человек обычно так и делает. Помнишь в прошлый раз? Да, тогда все стены забрызгало. Он опять уснул. Разбуди его. А? Что? Кто уснул? Я уснул. Я просто устал и прикрыл глаза. Ты храпел. Неправда, я не храпел. Храпел, храпел, мы слышали. Храпел, точно храпел. Вот этот... Это что было, если не храп? Ты храпел. Это я от задумчивости. Когда я углубляюсь в раздумья... то всегда издаю всякие звуки. Да, но обычно они звучат по-другому. Скрип-скрип. Ну, знаешь, как от ржавых шестеренок. А в этот раз был явный... Ты спал и храпел во сне. Я никогда не храплю. Это все наговор. Ты храпел, следовательно, ты спал. Эрго! Что? Ну, это такое умное слово, означает, что я все убедительно доказал. Чепуха! Это слово значит совсем не то. А что же тогда? Не помню. А ты сам-то помнишь? Подзабыл, но сейчас вспомню. Не вспомнишь? Там страница вырвана. Где? В словаре, который ты листаешь. Думал, мы не заметим? Что-то меня знобит. Этот плед ужасно тонкий. А борода совсем не греет. Не вскипятить ли нам по кружечке чайку? Отличная идея. У кого сахар? Вот, у меня в кармане. Мда, уж давненько я тут не убирался. Столько мусора. Ну что, кипятим на счет три? Идет, только не как в прошлый раз. Нет, как в прошлый раз нам совсем не нужно. Итак, раз. Раз. Что такое? А какая цифра идет между разом и тремя? Ну, это просто. Сейчас вспомню. А на какую букву она начинается? Оставь ты эту цифру. Давайте кипятить на счет раз. Отличная идея. Итак, раз. Ну и что это такое? Ну, подумаешь, немного ошиблись, немного перепутали. С кем не бывает. Может, в книге ошибка. Помните, как в прошлый раз? «А, это когда ты прочитал строчку задом наперед, и на нас сошла лавина?» «Нет, хотя этот случай тоже подходит. Все-таки почему чайник не вскипел?» «Не знаю, может, опечатка?» «Или мы что-то напутали?» «А еще интересно, почему рыбы всплывают кверху брюхом? О, чуете? Ухой пахнет!» «Да, и вода за бортом кипит. Это ведь не мы?» «Да мы-то тут при чем? Мы чайник кипятили, а не море!» «Раз уж все так удачно сложилось, предлагаю просто налить в чайник воды из-за борта!» «Но она соленая! Чай с сахаром — это хорошо, а чай с солью — это на любителя!» «Я не любитель!» «Да оставь ты этот чай! Лучше ушицы похлебаем! Когда мы последний раз ели уху?» «А на какую букву она начинается?» «Да выкинь ты этот словарь!» «Отдай!» «Отпусти!» «Отдай сюда!» «А ну прекратите, молокососы! Дайте мне!» «Сам ты молокосос! Дай сюда!» «Не отдам! Мое!» «А ну прекратите! Я вам сейчас... Вот вам!» «Ну и что это такое?» «Пробоина в днище!» «Днище? А что такое днище?» «То, на чем ты сидишь, старый идиот!» «Хм, странно. Я-то всю жизнь думал, что это задница. Век живи, век учись». «Чему можно научиться всего за век?» «Не знаю. Лично я ходить учился дольше. Кстати, до сих пор плохо получается. Интересно, в чем тут секрет?» «Да это просто поговорка!» «Поговорка? Сейчас проверим. А где мой словарь?» «По-моему, утонул». «Да нет же, вот он». «Где?» «Да вот, у тебя в руке. Отдай». «Хм, а мое днище промокло». «Слушай, а у нас остались чистые пеленки?» «Нет, все извели. Этот старый идиот все время мучится под себя». «Неправда. Не все время. Только утром, вечером и еще иногда после обеда». «Да я не про тебя, а про него». «А, ну он-то почаще, да. Пьет много». «Хм, а у меня и живот промок». «Да ведь эта лодка тонет». «Тонет? Это как?» «Ну, вода входит через пробитое днище, а воздух уходит на ее место. Скоро мы тоже утонем». «Может, ее как-нибудь починить?» «А как чинят лодки?» «Лодка? Это что?» Давайте сначала определимся, что есть лодка. Это фрукт, овощ, минерал или сумхотепель». «Сумхотепель? Что такое сумхотепель?» «Не знаю. А разве есть такое слово?» «Это ты его только что произнес. Сам и скажи, есть ли такое слово?» «Хм, чайник утонул». «А кто-нибудь помнит, что мы тут вообще делаем?» «Тонем, кажется. Лодка же прохудилась». «Может, сделаем новую лодку?» «А мы сумеем. Разве для этого не нужно быть, ну, столяром, например?» «Я однажды разговаривал со столяром. Это считается?» «Думаю, считается. Ну что, на счет три?» «А какая цифра?» «Нет, лучше на счет раз. Итак, раз!» «Ну и что это такое?»